Глава 6. Я повысил голос и посмотрел на него так, что все почти увидели, как он врывается в комнату Адрианны и, заткнув ей рот, тащит в темный лес, где их ждут те, которые переправят дальше. Финниган дернулся. «Глерт, вы что себе позволяете?» «Просто предположил», — ответил я невинно. «А что вы так дергаетесь? Что-то случилось?» «Глерт, вам лучше сразу признаться, если где-то что-то не так. Ошиблись, не тому поверили, вас обманули, вы же такой доверчивый». Королева оторвалась на миг от разговора с Бранштеттером и Джуэлом, повернула к нам голову. «Глерды, прекратите выяснять отношения, у меня сестра пропала, а вы личные счеты. Из дворца никого не выпускаем, пока не проверим». «Когда она исчезла?» — спросил я. «Если не знаете, то когда последний раз видели?» Глерт Иршир проговорил медленно. 3 дня тому, когда уезжала. Но выкрали ее, как сообщили дозорные, вчера. Я поморщился. Тогда окружение можно снять. Тот, кто причастен, давно покинул не только дворец, но и столицу. Бранштеттер громыхнул со своего места. Глерт, сейчас все подозревают короля Антриаса. Все остальные версии не забыты, но сосредотачиваемся на самой вероятной. «Если это Антриас», — ответил я, обращаясь к королеве, «то вряд ли его люди вот так прямо помчались бы в Уламрию, зная, что будет погоня на самых быстрых конях. Я бы точно ушел кружным путем, хотя я и не специалист по выкрадыванию принцесс». Она сцепила челюсти, но, выдохнув воздух, почти прошипела. «Вы здесь, как человек, сумевший вернуть похищенного Рундельштотта. Мы желаем, чтобы вы немедленно приложили все усилия, чтобы вернуть мою сестру». Я покосился по сторонам. Смотрит с раздражением и надеждой. Только Мяфнар вздыхает и вытирает платком глаза. «Рундельштотта», — напомнил я, — «выкрали прямо из его башни, зарезав часовых. А башня вон там, если вы ее еще не видели. В сотне шагов от главного корпуса дворца. Королевского дворца, где стража на каждом шагу. Это я к тому, что пропажу обнаружили сразу. А замок тетушки где? Напомните?» Иршир опустил взгляд. Джуэл отвел глаза в сторону. Только Брандштеттер продолжал смотреть на меня тяжело и с недобрым выражением на лице. Мяфнер сказал подавленно. «Все верно. О трагедии мы узнали только на другой день, как только домчался посыльный. В какую бы сторону принцессу Адрианну не повезли, она уже достаточно далеко». Королева сказала резко. «Глерт Юджин, мы уполномочиваем вас отыскать и вернуть мою сестру. Для этого вы получаете все, что вам требуется или потребуется. Глерт Мяфнер». Мяфнер поднялся с привычной торопливостью, быстро поклонился. «Ваше Величество, с моей стороны будет сделано все. Глерт Юджин ни в чем не будет знать отказа. Думаю, и наша помощь ему не будет лишней». Брандштеттер сказал со своего места гулко. К счастью, Глерт Юджин прибыл в сопровождении доблестного Фицроя. Тот выказал себя великолепным бойцом, одолев в поединках многих моих лучших офицеров. Думаю, они вдвоем сумеют сделать больше, чем уже высланная погоня. Я поклонился в его сторону. «Все, что будет в наших силах, Глерт. Но силы наши не бесконечны». «Это мы знаем», — произнес он. «Я дам в помощь лучших бойцов, лучших коней и лучшее вооружение. Кстати, Ваше Величество, я обращаю ваше внимание на этого Глерда Фицроя. Его стоило бы чем-то поощрить. Королевству нужны отважные и готовые, ко всему готовые». Я пропустил его слова мимо ушей, повернулся к Глерду Иршеру. «Как это было сделано?» Он ответил хриплым, измученным голосом. «Не просто похищение. В том смысле, что принцессу не украли, а захватили. Силой. В замке все разгромлено, а все 12 ее охранников умерщвлены». «Это как?» — переспросил я. «Убиты», — ответил он коротко. «Тетушка то ли сама умерла, то ли ее додушили». «Так и говорите», — сказал я с неудовольствием. «А то умничать восхотелось, будто дипломат на непонятно какой службе. Я чего только не передумал». «Так быстро?» «Я не только думаю быстро», — сказал я с легкой угрозой в голосе. «Я вообще не как бы ада, а вы? Что дал опрос в соседних селах?» Он поморщился. «Глерт, расследование держится в тайне. Мы пока еще никому не сообщили о пропаже принцессы». «При чем здесь сообщение?» — спросил я зло. «Нужно спрашивать, не появлялись ли группы незнакомых людей, не было ли чего-то странного». «Ну, спасибо», — сказал он саркастически, — «а то мы не знали, что спрашивать». «Конечно, никто ничего не видел. И вовсе не потому, что хотят навредить. Думаю, наши похитители подошли не группой, а поодиночке. Так меньше привлекут внимания». «Все равно», — ответил я, — «группка небольшая. Значит, либо особо элитные бойцы, либо с ними был колдун, а то и не один. Либо...» Они ждали. Он сказал, наконец, «Спать будете дома, Глерт, если ее величество, конечно, изволит разрешить». «Возжелается изволить разрешить», — поправил я. «И хвостом нужно вилять шибче, Глерт, а то как-то вяло у вас, словно по принуждению, а надо бодро и весело. Вы верно подданы или как?» Он прищурился, оглядел меня с головы до ног свысока и победно. «Бодро и весело? Когда принцесса Адрианна исчезла неизвестно куда?» «Но вы же рады?» — ответил я. «Или нет? Почему рады? Тут есть силы, что поддерживали принцессу. Теперь они у пустого корыта». Королева хлопнула ладонью по столу. «Глярды, я жду плана, как нам действовать дальше. Вернее, жду предложений. План составлю без этой глупой пикировки». Финниган кашлянул и сказал осторожно. «Ваше Величество, я бы предложил послать конные отряды по дорогам, что ведут в сторону Уламрии». «Что бы мы делали без вашего совета?» — сказал Бранштеттер зло. «Отряды уже посланы. В сторону Уламрии на самых быстрых конях, а в остальные стороны — лучшие воины. На тот случай, если похитители, понимая, в какую сторону помчится погоня, решили затаиться в лесах Нижних долин». Я спросил быстро. «А не повезут ли ее к принцу Роммельсу?» «Ладно, ладно, разбойнику Роммельсу. Мерзкому и отвратительному». «С какой стати?» — поинтересовался Финниган враждебно. «Принц», — сказал я, и, заметив, что снова назвал Роммельса таким высоким титулом, не стал извиняться. «Провозглашает, что настоящей королевой должна быть Адрианна». «Да вы об этом знаете, нечего глазки опускать, а то я такое подумаю». «Вот ее величество уже думает». «Глерт Финниган, не дергайтесь, вас не потащат сразу на плаху. Сперва в камере пыток ласково так это порасспрашивают. Так что у Роммельса вполне могут быть некие планы. Это не значит, что выкрал принцессу он, но его могли использовать». «Или он похитителей», — сказал Джуэл задумчиво. Я поинтересовался. «Вы в самом деле такого высокого мнения об интеллектуальных способностях Роммельса?» «Он собрал целую армию мятежников», — огрызнулся Джуэл. «Это говорит о его энергии и таланте вожака», — ответил я. «На командные роли выбиваются далеко не самые умные, Глерт Джуэл». Он сказал хмуро. «Не хвастайтесь, вы пока что не на командных». Мяфнер торопливо сказал успокаивающим голосом. «Я тоже не думаю, что разбойник способен на такое». Джуэл обронил невинным голосом. «Настолько благороден?» Мяфнер промолчал, не желает отвечать в том же тоне, заговорил Глерт Кливард, глава стола хозяйствования. «Думаю, наш самый юный член Тайного Совета, несмотря на его юность и неопытность, все же прав. А просчитал или просто угадал, это неважно. Роммель Стоп, все-таки это простой разбойник». Я хмыкнул. Оба с подозрением уставились на меня. «Глерт», — спросил Джуэл с нажимом, — «вы не согласны?» «Глерт», — ответил я ему в тон, — «этот разбойник сумел впервые в истории королевства сколотить и поставить под свою руку целую армию. Я не уверен, что даже некоторые из присутствующих здесь высоких глердов сумели бы...» Финниган снова заговорил жирным и напористым тоном. «Общаться с разбойниками? Вы с ума сошли?» Королева бросила на меня короткий взгляд. О договоренности с Роммельсом я уже сообщил, а Мяфнер сказал торопливо. «Глерт Финниган, разбойники тоже могут на что-то пригодиться, если их верно использовать». После паузы заговорил Бранштеттер. «Все еще злой, словно это у него украли жену и дочерей. Разбойники пригодятся только ворон кормить, если развесить там же в лесу на деревьях. Ваше Величество, я предлагаю сделать запрос королю Антриасу». Она посмотрела на него холодно и отчужденно. «И что я должна спросить?» Он, как мне показалось, чуть смутился. «Ваше Величество, важнее, что он ответит, как ответит. Возможно, в данном случае лучше всех был бы Глерт Мяфнер, однако он нужен здесь, потому я порекомендовал бы Глерда Юджина, который пользуется особым покровительством нашего канцлера». Все уставились на него, покосились на королеву. Кто-то даже взглянул на меня оценивающе и пренебрежительно. Я сказал быстро. «Ценю, Глерд Брандштеттер, ценю вашу заботу и высокое обо мне мнение. И как-нибудь припомню и отблагодарю. Так отблагодарю, что мало не покажется. Однако же должен сообщить вам приятную новость. Его Величество, король Дрантарии, благородный Астрингер, изволил подарить мне от щедрот один из заброшенных замков на берегу моря. Я принял щедрые дары, отныне служу в какой-то мере его величеству Астрингеру и больше не мозолю вам глаза своей простолюдинностью». На их лицах, помимо изумления, в самом деле проступила тщательно скрываемая радость. Только Мяфнер, судя по его лицу, искренне огорчился. Хотя кто знает этих царедворцев? Глерд Кливард первым нарушил молчание. «А как вы оказались сейчас здесь?» «Я вернулся взять кое-какие личные вещички», — пояснил я. «Но меня еще на воротах перехватили и бегом притащили сюда. Как видите, я даже не успел переодеться. Хотя я вообще-то и не переодеваюсь. У меня другой одежды по бедности нет». Королева проговорила сквозь зубы. «У вас есть замок Астеранский и земли, которые дают хороший доход. На одежду точно хватит». Я развел руками. «И тот сейчас заберете, что есть правильно и верно. А я хотел лишь сказать, Глерды, никто из вас никуда меня не пошлет, так как я и раньше не был подданным жителем королевства Нижних Долин. Я всего лишь служил ее величеству Орландии из чувства восхищения и личной привязанности к мудрой как бы женщине, и неважно, как ее называют в народе. Здесь я всего лишь советник. После этого собрания отправлюсь обратно в свой замок на берегу моря, чтобы привести его в порядок. Замок привести, а не море, а то вы такие советники. Хотя, впрочем, я уже наслушался достаточно, почтенные Глерды. Если ее величество позволит, я покину высокое собрание. Мне бы взять личные вещички и ехать, навстречу солнцу и морю». Все повернулись к королеве. Она помедлила, лицо хмурое, но кивнула с явной неохотой. «Езжайте, Глерд. Новый замок, новые люди, теплое море. Мы понимаем».